Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Предлагаю продолжать читать Деяния апостолов, 9 главу, с 36 стиха по 43 стих. Книга Деяний, с 36 стиха по 43. В Иопии находилась одна ученица именем Твифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Твифа, встань!» И она открыла глаза свои, увидевши Петра, села. И, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовец, поставил ее пред ними живою. Это сделалось известно по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольным дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Итак, мы видим такой вот исторический эпизод в жизни Петра, ученицы и учеников Иисуса Христа. И мы видим, что Петр до этого, он находился в Лиде, и там он исцелил Энея, который 8 лет был уже в расслаблении, лежал в постели расслаблении, болезни. И Петр исцеляет, говорит, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей, и он тотчас встал. И дальше мы видим вот этот вот эпизод, который мы сейчас читаем. Одна ученица. Интересно, ученица называет в то время, ну и сегодня называют, да, сегодня и христиане, и ученики, и больше христиане. Но вот в то время мы видим, что ученица. И дальше будет написано, ученики послали за Петром. И вот это вот слово «ученица», оно не расходится с... Называли так учеников Иисуса Христа. Ученики, последователи Иисуса Христа. И мы видим, это слово, оно не просто дано этой девушке. Мы видим, что она была исполнена добрых дел. И... исполнено, в другом переводе написано «богато», «богато добрыми делами», «исполнено», «полный», «наполненный». То есть она была богата, наполнена добрыми делами. И мы знаем, что Иисус Христос учил, что не собирайте здесь сокровищ на земле, но собирайте там, на небесах. И он говорил, как совершает добрые дела. И когда Христос говорил, что он придет в Евангелии от Матфея, 25 главе, он говорит, отделит одних от других, овец от козлов. И про одних он скажет, алкал я, вы накормили, жаждал, напоили, был болен, посетили и так далее. Он перечисляет. Это и есть те добрые дела, которые слагаются там на небесах, в банке, где ни вор не подкапывает, ни моль, ни ржа не съедает. И вот мы видим, что эта ученица, она была действительно этому званию удостоена, ученица. Не расходилась ее жизнь с делами. Она творила много добрых дел, была исполнена добрых дел и творила много милостыни. И милостыню мы понимаем, что это тем нуждающимся творят. Богатым нет смысла им творить. То есть бедным. И в других переводах так написано. Творила милостыню бедным. И когда апостол Павел писал в послании Галатам во второй главе, он говорит, что он встречался с апостолами, с Петром, Иоанном и Иаковом. И они подали мне и Варнаву руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. 9 стих, а 10 так написано, смотрите, только чтобы мы помнили нищих, что старался я исполнить в точности. Посмотрите, это наше сегодня учеников Иисуса Христа призвание. Вот именно Иаков, когда пишет в своем послании во второй главе, он говорит, имейте веру в Иисуса Христа. И дальше он говорит, почему он так говорит? Да, если войдет богатый человек и нищий, бедный, да, если вы богатому скажете на почетное место, а бедному ты сядь там или у ног моих, не пересуживаете ли? И дальше он говорит, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? Те бедные мира, они действительно больше нуждаются в Боге. И больше эти люди больше обращаются к Богу, чем богатые. И если мы посмотрим сегодня церкви, и так апостол Павел пишет, да, посмотрите, немного из нас, знатных, богатых, но именно больше всего тех вот нуждающихся, тех ищущих, нищих, действительно, да, которые, как апостол Иисус Христос говорил, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Те, которые осознают свою нищету, не кичинятся своими богатствами, не стоят в гордости такой, но осознают и преклоняются пред Господом, да, и которые осознают, что они ничего не могут. И как здесь апостол Петр и эти ученики, они творили добрые дела. Почему? Потому что жил Христос, они ученики были, они соответствовали своему званию ученик. Исполняет то, чему научил его сам Господь Иисус. И мы видим, что эта ученица была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Она совершала в точности то, что Христос совершал и чему Он призывал совершать. Да, Он говорил, дан талант, используй его. И она использовала. И она творила много милостыни. И мы видим, что она вот так получилась, Бог так ее повел, что она занемогла и умерла. И это была такая некая потеря для общины. Они так переживали, что услышали, что Петр здесь рядом где-то. И они в надежде, но мы не видим, что здесь так написано, но они зовут его. Сам смысл говорит о том, что они надеялись, что он воскресит. И они посылают туда, и двоих посылают, они идут. Апостол Петр приходит, отзывается на их нужду, не замедлил, сразу идет с ними, видит вот вдовицы, плачут, представляют ее труды, показывают, как она трудилась. Да, он высылает всех, преклоняет колени, молится и говорит этой девице, Тавифа, встань. Тавифа, встань. И мы знаем, что примерно точно так же апостол Петр опять же повторяет, он тоже ученик Иисуса Христа, повторяет в точности то, что делал Христос. Также у Иаира, начальник синагоги, по-моему, умерла дочь. Да? И он зовет, она заболела, он зовет Иисуса Христа, и пока шли, приходит и говорит, она умерла, не утруждая учителя. Но Христос ему говорит, не бойся, только веруй. И это Евангелие от Марка 5:41, и он там тоже говорит, талифа куми, то есть, что обозначает, тебе, говорю, встань. И здесь вот апостол Петр то же самое. Он говорит, девица, тебе, говорю, встань. А, талифа, встань. Он повторяет, он ученик, он научился и сегодня исполняет то, чему научен. Да? Он творит то, что должен творить, как Иисус Христос говорил, вы не кичитесь. Говорите так, что мы рабы ничего не стоящие, мы делаем то, что должны делать. И вот в этом отрывке мы видим ученица Тавифа, соответствует своему знанию, творит добрые дела. Ученики посланные, они не говорят, ну ладно, когда-нибудь пойдем. Нужно срочно идти. Они встают и идут за Петром. Петр приходит, отзывается на их нужду. Он не говорит тоже там, оттягивает время. Нет, он надо срочно, он идет, оставляет все. И Бог исцеляет эту ученицу, используя Петра. Он помолился, призвал Иисуса Христа, и Бог исцелил ее, воскресил. Вот в этом отрывке мы видим, что каждый исполняет свое дело. Тавифа делала добрые дела, делала рубахи, да, вдовица представляет, показывая рубашки и платья, какие делала. Творила такую милость этим самым, милостыню нуждающимся, да, оказывая милостыню. Учеников посылают, идите, и они идут, зовут Петра, и он приходит. Посмотрите, вот здесь вот каждый исполняет то, что ему Бог предназначает, да, то, что ему дает Бог, в чем силу трудиться. Еще здесь мы видим слаженность. Каждый делает то, что Бог повеляет, и в этом слаженность. Опять же, никто там не восстает и не говорит, да ладно, у меня своих дел полно. Мы видим, что вот эта вот первая церковь, и сегодня церковь к этому призвана, и сегодня нам необходимо к этому идти. Если мы видим, что у нас нет этого, нужно к этому идти, об этом молиться и в этом направлении трудиться. Мы видим, они единодушно вместе. Есть нужда, и они творят. И так мы видим, апостол Павел говорил Галатам, опять же, 6 глава, 9-10 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Мы видим, что апостол Павел призывает делать добро. И он призывает его делать, не унывая. И в свое время пожнем. Иногда делаешь, не сразу видно плоды, а может быть и не увидишь в жизни свои плоды. Но после Бог являет, происходят плоды. Уже говорил этот пример. Братья приехали в северные там селения, проповедовали, и вот в одном из них очень много людей стало обращаться к Господу. И для них было непонятно, почему такое вот, прям вот явление такое. Многие покаялись, обратились к Господу. Они начали исследовать, в чем дело. И оказывается, там были рядом лагеря, и там сидели верующие. И так как им нельзя было возвращаться обратно домой, они селились в тех селениях и жили там, и там благовествовали. Но когда они жили, никто не обратился. но было посеяно. И пришли другие благовестники, и, как написано, вошли в труд их. Многие покаялись. Да, но при жизни они не увидели этого. И еще один случай. В интернете видел этот ролик, когда люди, если вдруг не видите плодов, не унывайте, трудитесь дальше. Один человек приходил в одно место и благовествовал. И те люди пили, над ним смеялись, но никто не обратился. Но прошло время, обратился один человек, а тот, который трудился, уезжал на свою родину и плакал. Я та бесплодная смоковница. И когда он услышал об этом, он нашел тот, который обратился в свое время, прошло время, нашел того человека и, радуясь, засвидетельствовал, что это твой плод, я твой плод. Да? Вот иногда мы можем не видеть, но Христос нас призывает все равно трудиться, и как мы читаем, да не унываем, в свое время пожнем, и написано, если не ослабеем. Вот здесь вот нужно до конца идти, до конца трудиться, не опускать руки, трудиться, трудиться и трудиться для славы Господа. Пока есть силы у нас, пока Бог нам позволяет, нужно трудиться. И благословит нас в этом Господь. Этот отрывок нас учит, чтобы мы были теми учениками Иисуса Христа. Христос сделал добро, Он ушел и поручил это делать добро нам сегодня. Он говорит, итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да, и мы видим, идите, научите, делайте таких же учеников. Он апостолам говорит, как и вы. И мы видим, Трифа такая же ученица, и другие посылают, они также идут. Слаженность, вот это единодушие, единое сердце. Да благословит нас Господь. Трудиться, делать добро и быть вот единодушны в церкви. И да прославится через это Он. А Ему слава за все, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.